Глава 26. Вандел, сотник гвардии Касгарда. Который раз убеждаюсь, что зря новый император ввязался в эту войну. Предыдущий Армадион посылал воинов и советников для того, чтобы Зинское королевство вернуло захваченные северным соседом земли, за что получал закупаемый в проклятых землях сырой мифрил. Новый император почему-то решил эти самые земли захватить. Вот это-то и было главной ошибкой. На те же средства мифрила можно просто купить, сколько понадобится. А уж если учесть, чего тут натворили местные полководцы. Конечно, и в Касгарде дураки военачальники частенько попадаются. Особенно в последнее время. Но такого бардака, как здесь, я еще нигде не встречал. Временами мне казалось, что войсками вообще никто не командует. Или наоборот, приказы раздают все, кому не лень. Не иначе как шлю, в смысле фаворитки военачальников. После того, как ко мне одновременно прибыли два гонца с противоречащими друг другу приказами, причем оба за подписью военного министра и одной датой, окончательно плюнул на всех местных начальников и просто готовил своих подчиненных к очередному бою. Кстати, под моим началом сейчас далеко не только гвардейцы Касгарда. Кажется, в наш отряд сбежались все здравомыслящие люди, какие только были в Зинской армии. И не только люди. Великая Орда бывшей Оркской гвардии Касгарда тоже провозгласила меня своим главой. С оговоркой, что только на ближайшее сражение. Но тоже факт из ряда невероятных. Скорее темные со светлыми эльфами помирятся. Хотя, стоп, такое в проклятых землях уже почти произошло. Но орки-гвардейцы все равно, признаться, удивили больше. После ликвидации варварской гвардии, именно наш легион получил ее знамя и унаследовал вековые традиции славного подразделения. И, конечно, непримиримое соперничество с орками. Присоединились к нам и несколько довольно сильных боевых магов. Самое интересное, что ни местные вояки, ни орки, ни даже маги не пытались оспаривать моего главенства. Обдумав случившееся, я понял. Признание лидерства Касгардской гвардии произошло по той причине, что из сражения в проклятых землях мы вышли единственными победителями. Учитывая проигранный и бой, и весь поход, победа получилась чисто формальной, но факт оставался фактом. Еще успехом могли похвастать рыцари из первого прорвавшегося отряда. Однако из них в живых почти никого не осталось. Мы же не просто куда-то прорывались, чтобы без толку сдаваться в плен, а одну из двух закрывавших проход через перевал башен взяли, вышвырнув оттуда эльфов. Но императорский гвардейский легион остался не только самым отличившимся и прославленным подразделением, к тому же еще, как ни странно, самым боеспособным. Гвардейцы до конца, даже когда я лежал без сознания после мастерского удара короля Вахара, сохранили дисциплину, поэтому в отсутствие магической поддержки, в отличие от остальных, при отступлении практически потерь не понесли от нападений нечисти проклятых земель. В то время как остальные шарахались от любой угрозы, мы сумели прикончить пару вампиров, напавших на оказавшихся под нашей защитой лишившихся сил магов. Мои воины вышли оттуда не бегущие в панике толпой, а пусть и поредевшим, но все же организованным отрядом, и даже смогли вынести многих раненых, большинство из которых уже вернулись в строй. В результате, хотя никто меня на этот пост не назначал, в данный момент под моим началом собрались самые боеспособные подразделения из разных родов войск, какие только были в Зинской армии, или вернее, самые решительные, что порой куда важнее, признаться никогда не предполагал, что придется командовать настолько мощным корпусом. Такими силами вполне можно было завоевать Среднее Королевство. Да что там королевство? Трон в самом Касгарде иной раз захватывали с помощью куда меньшего войска. Однако, думая о возможном результате предстоящего сражения с армией князя Вадима, я не обольщался. Дошедшие слухи об использовании им мощнейшей неизвестной магии делали наши шансы на победу весьма призрачными. Конечно, я принял возможные меры. Приказал присоединившимся к нам волшебникам готовить самые мощные защитные заклятия и амулеты. О нападении при таком соотношении сил думать не приходилось. А вот защита еще может. Хотя тоже вряд ли. По-моему, здешнему королю уже давно пора было начинать мирные переговоры. Про князя Вадима известно, что человек он достаточно разумный. Местами. Вряд ли слишком уж тяжелые условия выставит. Да какие угодно. Это воину вроде меня сдаваться не пристало, а король политик, и ему договориться всегда лучше, чем проиграть. Но дипломатия не мое дело, пусть этим кому положено занимаются. А я пока отряд, вернее уже давно армию к бою готовить буду. Тем временем князь проклятых земель никуда не спешил. Его армия не подошла прямо к стенам столицы, а остановилась на расстоянии половины дневного перехода. Хороший знак, показывающий, что противник готов к переговорам. Вот только с нашей стороны вести их было уже некому. В тот день страшная суматоха началась. По улицам шныряла стража. Появились самые нелепые слухи. То призывали под мудрым руководством монарха оборонять столицу до последней капли крови. То кричали, что король сбежал, потом что не сбежал, а убит. Наконец, ко мне и другим командирам прибыли гонцы с ужасным и позорным приказом. Все большие начальники и великие полководцы королевства наконец нашли общий язык и решились на капитуляцию. Решились так решились, это вполне ожидаемо. Но вот как они задумали это сделать? Всем командирам приказывалось отрубить голову каждому десятому воину своего отряда, завернуть их в полковое знамя и отослать получившийся сверток к южным воротам. Такие доказательства смирения эти подлецы хотели предоставить победителю Вадиму. Головы я велел отрубить самим гонцам, которые слишком настаивали на выполнении позорного приказа. Позже пришло опровержение. Это одна из группировок, которую оттеснили от власти, пыталась таким образом посеять смуту. Последнее время воровская гильдия активизировалась, стараясь пролезть к трону и легализоваться. Их и поперли, а заодно и несколько партий поменьше. Вот воры и устроили провокацию сложным приказом. А может наоборот кто-то другой, чтобы потом свалить на ночную гильдию. Только я не стал дожидаться, что они там еще придумают. Собрав поддержавших меня воинов, которых к тому моменту было под моим началом ох как немало, решил дать бой подошедшей армии. Скрываться за стенами посчитал лишним. Если уж все равно суждено умереть, мы погибнем в атаке, и пусть наши славные знамена укроют головы не казненных трусов, а сраженных в славной битве воинов. Неважно, что это будут стяги не только нашего легиона. Варвары ли, орки, маги или другие храбрецы, не согласившиеся на позорную сдачу. Все мы сейчас в одном строю. Что же, я всегда мечтал о смерти в бою. Сегодня, видимо, моя мечта осуществится. Вадан, я иду к тебе. Сэр Арве Хорс, рыцарь Зинского королевства. Сам не знаю, зачем присоединился к армии, что собирал северный варвар из касгардских гвардейцев. Вернее, прекрасно знаю, подвигов и славы, достойных настоящего рыцаря, захотелось. Ты еще слишком молод и многого не понимаешь. Ответил мне мой наставник, сэр Гордалкон, один из лучших рыцарей королевства, когда услышал о таких планах. «Подвиги и слава найдут рыцаря в любом месте, если суждены». «И где же?» — усомнился я. «Остальные командиры в лучшем случае ждут приказа защищать стены». «Тоже достойное дело», — ответил наставник. «Что достойное, никто не спорит». Ну от рыцаря там мало толку, на боевом коне на стену не заедешь, да и не будет никакой защиты стен. «С чего ты взял?» – неуверенно спросил он. «С того, что большинство откровенно обсуждают, как поступят, когда получат приказ сложить оружие. Вандел же планирует выйти из города и дать сражение в чистом поле». «Не буду тебя уговаривать, поступай, как знаешь», – ответил сэр Гордалкон. «Однако помни, всем известное высказывание о том, что историю пишут победители, не совсем правильное». «А кто же?» – удивился я. «Выжившие». Никогда не слышал от наставника таких речей. Раньше он как раз о славных подвигах рассказывал. Впрочем, я не собирался его осуждать. Он все решил для себя, а я для себя. В любой другой ситуации было бы глупо не воспользоваться преимуществами, которые дают крепостные стены. Однако возможность получить удар в спину от сторонников капитуляции не оставляла другого выхода. Но об этом я думал, когда находился в столице и мечтал о подвигах. Стоило ее покинуть, и в голову стали приходить совсем другие, недостойные рыцаря мысли, и начал куда лучше понимать старого наставника. По слухам, князь проклятых земель, как и следовало ожидать от темного властелина, не принимает честных сражений, а жжет врагов невероятно сильной магией. В такой гибели действительно нет славы. Да, видимо, боги меня услышали. Нас догнал гонец и принес важную весть. Оказалось, король вовсе не сбежал, а отступил из столицы, где собрались одни изменники и заговорщики, в отдельно стоящую крепость, в которой хотя бы можно было не опасаться удара в спину. А это уже совсем другое дело. Сражающихся из безнадежности можно назвать глупцами, а за короля так уже не назовешь. Поступок достойный любого рыцаря. Историю пишут выжившие. Кто-нибудь обязательно выживет. Вахар, король. Странная была эта война. Все крепости и города Зинского королевства спешили раскрыть ворота и вынести какие-нибудь ключи на серебряном, а кто побогаче и на золотом подносе. Едва наши объединенные силы показывались поблизости, ну а те, кто не додумывался сделать этого сразу, отведывали какой-то хитрой эльфийской магии от князя Вадима и его жен. И что интересно, не сжег ни одного города, всегда обходясь незначительными разрушениями, но жителям и властям мало не казалось. Очень рационально, и дань получал, и торговые договора заключались, и еще много чего. Выгодно, но никакой боевой славы. Мне бы на самом деле поучиться, как должен вести себя настоящий правитель. А все равно оставалась какая-то неудовлетворенность. За все это время я ни разу не обнажил меча. Скучно, не война, а прогулка. Мои верные воины из тех, что достались от предыдущего короля Айтарунского, были довольны. Плата за службу идет, кровь не льется. Чего же еще пожелать? Сразу видно, что в королевской армии воспитывались. Как высказался по этому поводу князь Вадим, солдат спит, служба идет. А вот северянам такая война не нравилась. Где же героические подвиги, о которых потом будут петь потомки? Где эпические битвы, в которых если и умрешь, то десяток врагов с собой прихватишь? Недовольство проявляли даже Нут со Снором, которые так и остались при моей особе. Что уж говорить о герцоге Вазани и других князьях, князьках и княжатах. Сам же иногда думал о том, что делать со всей этой оравой, когда война закончится. Обратно в королевство забирать нет желания, но и князь Вадим принять их на службу не жаждет. Кого-то, скорее всего, возьмет, раскидав по разным отрядам, но всех сразу точно нет. В свой срок перед нами показалась столица королевства под названием Зениил. Мы еще и добраться не успели, как появились первые перебежчики с новостями. Надо сказать, весьма интересными. Король сбежал, кинув свою столицу, да и все государство на произвол судьбы. Ищи его теперь в Касгарде, не иначе. Пропала и часть советников. Мнения городской верхушки разделились. Большинство были согласны сдаться, выполнить любое требование князя Вадима, вплоть до признания его королем, императором, да кем угодно. Споры среди них шли только о том, кто именно должен вручить поднос с ключами от города. Никак договориться не могли. Может, это и явилось одной из причин, по которой война ими была безнадежно проиграна. «Уж главный-то город надо брать», – посоветовал я князю. Не дожидаться, пока те решат, а войти в столицу всей армией. «Знакомая история», — ответил он. «Все предпочитают видеть над вражеской столицей не белый флаг, а свой». «При чем тут флаг, да еще и белый?» — не понял я. «Ни при чем», — ответил он. «Это я так, не обращаю внимания, но могу объяснить свою позицию. Если бы к столице сейчас рвалось еще несколько союзнических армий, то было бы очень важно, кто захватит дворец и поднимет над ним свое знамя. А в нашей ситуации можно просто подождать. и сами начнут предлагать варианты». «Куда уж лучше», – проворчал я. «В общем, ничего удивительного, что Вадим пока медлил точно в соответствии со своей политикой. Да и не понравилось ему, что в переговорах еще и воровская гильдия участвовала. Дал Зенилу какое-то время на размышление. И тут пришли известия, что из города нам навстречу движется армия, причем вполне настоящая, состоящая в основном из северных варваров, что раньше служили в Касгарде. Достойный противник. Пока в Зениле шли разборки за право капитулировать, они, развернув знамя, покинули город через западные ворота. Как я чуть позже выяснил, не от агентов пришла информация, а от самих же горожан. Нет, у князя разведка работает совсем неплохо и тоже доложила. Но желающие сдаться все равно успели раньше. Сразу решил, что это мой единственный шанс обнажить меч в странной войне. И легко уговорил князя. Тот почти не возражал. Я ведь вел в бой только своих воинов, ну и пожелавших присоединиться добровольцев. Однако произошло событие, которое чуть было все не испортило. Оказалось, местный король хоть и бежал, но не так далеко, как все поначалу подумали. Никто не сомневался, что он где-то на дороге в Касгард, но выяснилось, вовсе нет. В окрестностях был расположен его охотничий замок. Вот туда и подался. Теперь писал воззвание, проклинал трусов и предателей и требовал от всех честных жителей королевства оказывать узурпатору, изменнику и мятежнику сопротивление. Ага, нашел дураков. Выяснилось, нашел. Да не просто дураков, а сумасшедших северных варваров и некоторых молодых и горячих рыцарей из младших сыновей зинских феодалов с ними. И если бы просто нашел, так ведь подло переманил ту армию, что шла нам навстречу. Вместо того, чтобы и дальше продолжать движение к выбранному мною полю, добрались до королевского замка, заперлись в цитадели и теперь готовы принять бой уже там. «Что же, не хотят по-хорошему, будет по-нашему», – произнес князь Вадим, когда мы собрались на внеочередной совет в связи с этими известиями. «Король, дело серьезное», – сказал один из полководцев. «Проигнорировать, как многих бегущих из столицы графов и баронов, никак нельзя». С ним все были согласны, и опять заговорил князь. «Пока эти столичные остолопы решают, кто из них сойдет за главного капитулянта, мы сегодня же вечером». Поняв, что он собирается предложить, я встал со своего места. «Погоди, мой царственный брат!» «Что, хочешь и тут поучаствовать?» — угадал он. «Но сражение в поле – это одно, а крепость совсем другое». «Согласен, другое», – ответил я. «Однако штурм крепости ничуть не менее славное дело, чем сражение в чистом поле». «И при этом куда более опасное, и что самое главное – непредсказуемое», – вставил князь. «Я, разумеется, не собирался оспаривать само собой разумеющееся, хотя у нас по этому поводу ходит шутка – крепость точно не сбежит». Вместо этого привел другие аргументы. «Воины Севера, верные твои союзники, давно уже хотят позвенеть мечами. Если в королевском замке засели сумасшедшие северные варвары, то выбить их можно такими же. Я, кажется, догадываюсь, кто там вздумал защищать царственного беглеца. Уж не тот ли самый сотник, который убил моего вассала, победил Нуда, но был повержен мною? Мне не терпится вновь повстречать его на поле брани. Да и зинского короля пленить следует. Не зря я войну ему объявлял». «Пусть будет так, раз тебе хочется, король», — согласился повелитель проклятых земель. «Но должен повторить, что я нахожу твою затею бессмысленной». «Вы забываете еще об одном аспекте этого дела», — вдруг вмешалась темная эльфийка. «О каком?» — спросил ее муж. «Мне это сразу не понравилось. Женщинам вообще на войне, ни тем более на военных советах, не место. Пусть они даже трижды эльфийские принцессы и боевые маги. Но, увы, приходилось принимать сложившиеся в этом княжестве реалии». «Если штурм будет неудачным, это не лучшим образом отразится на репутации армии», — ответила эльфийка Ларине. Резон в ее словах имелся. Однако я считал, что армия, берущая города без боя, тоже имеет не самую надежную репутацию. Случись что с магией, и она развеется как дым. Вот только спорить бесполезно». «Что скажешь на это?» — спросил меня Вадим. «Ты всегда успеешь применить свою магию, князь», — тут же ответил я. «А пока дай мечам пропеть песню». «Пусть будет так», — закончил он. «На то мы порешили. Эльфийке нужно отдать им должное. Никогда открыто не оспаривали уже принятых мужем решений». Нарин, гном. «Гному в человеческой армии место всегда найдется. Факт, который оспаривать никому в голову не придет. Осадные машины, они присмотра и ухода требуют. Тем более, что у князя Вадима все наши сборки. А чьей же еще? Лучше гномов никто не делает. Это вам кто угодно подтвердит. Даже эльфы. Неохотно, но подтвердят. Проверено. Мы тоже не станем оспаривать, что остроухие лучшие лучники. А арбалетчики нет. Лучшие арбалеты опять же гномы делают. Вообще, эта война мне нравилась. Никаких убытков, связанных с битвами, штурмами и сражениями. Одна только прибыль. Всегда бы так. И пускай дань получал князь, но мы тоже не оставались в накладе. Помимо положенной платы, под шумок можно неплохие договора заключить, а то и прямо на месте торговую операцию провести. Поэтому сам не представляю, с какой дури откликнулся на призыв Северного Короля. И ведь с самого начала планировалось сражение в чистом поле, чего мы, гномы, никогда не любили». «Ты что, Нарин, совсем ум потерял?» — спрашивали меня другие гномы, что тоже были в армии князя Вадима. «Так увлекся забавными историями, что перестал отличать реальность от вымысла». «Оборона горных крепостей — другое дело. Никакой силой нас оттуда не выковыришь, но тут...» «Нет, если надо, и хирт выставить можем, а который лучшая рыцарская конница без толку копья пообломает». «Ну, а то, если очень надо. А самому лезть, Нарин, подумай еще раз». «Сам понимал, что поступаю глупо, но отступать не собирался. Сейчас удивлялись моему решению, а если бы его изменил, стали бы посмеиваться. Мол, на подвиги потянуло. Но мудрые гномы сумели объяснить, что к чему, пусть и богатому, только пока неопытному. Ну уж нет, обойдутся. Однако вскоре выяснилось, что противник и сам в чистом поле сражаться не собирается. Немного отойдя от столицы, резко сменил направление и укрылся в контролирующей дороге крепости. И не в какой-то там башенке со стеной и рвом, а очень серьезной, настоящей гномьей постройки. Такая при должном уходе не одну тысячу лет простоит. Только не забывай сохраняющие руны магии подпитывать. И не любым войском взято будет. Вот тогда-то остальные родичи с осадными машинами к нам и присоединились. Еще удивлялись и расспрашивали, как я заранее узнал. Естественно, не стал убеждать, что случайно так получилось. Многозначительно молчал, мол, кто же такой секрет раскроет? Дим, попаданец. Вдруг обнаружилось, что хитрый северный князь увел всех самых боеспособных воинов. Нет, вовсе не потому, что именно его солдаты были таковыми. Среди них, как и везде, и хороших, и не очень хватало. Это я не подумал, когда разрешал присоединиться к штурму крепости всем желающим. Вот и присоединились. Естественно, самые лучшие. «Зря ты разрешил, с нами не посоветовавшись», — заявила мне Лара. «Именно», — поддержала подругу Эль. «Деньги платим мы, а развлекается этот северный варвар Вахар». «Так значит, вы тоже хотите?» — задал я невинный вопрос. «Не говори глупостей», — ответила Светлая. «Ты прекрасно понял, что мы имеем в виду». «Почему тогда на военном совете мне не помешали?» — задал ушастым вполне резонный вопрос. «Сам прекрасно знаешь», — заявила Эль. «Нельзя ронять княжеский престиж, публично оспаривая решение мужа», — добавила Лара. «Тут они были правы, и я это прекрасно знал. И иногда пользовался, но вообще-то не думал, что произошло нечто непоправимое. Угрозы нападения все равно не было, А даже если бы и возникла, магию никто не отменял. Потом я и сам пожалел, что не присоединился к штурму крепости. Это когда пошла волна очередных переговорщиков, которых ничуть не смущало, что их король находится совсем рядом и сдаваться не собирается.